Части регулярной армии Виконства Дачи начали разворачиваться в лесу с небольшим запозданием. Вернее, выждав значительное время после начала вторжения наемников. Отряды с 1 по 3 на позициях. Отряды с 7 по 9 тоже на позициях. 4, 5 и 6 задерживаются. Пошевеливайтесь! По случаю марша через заснеженный лес, все солдаты закутались в белые плащи с капюшонами. Но с первого же взгляда в их рядах легко обнаруживались маги. В силу своей длины гандры под тканью не помещались. И магов было немало. Когда дело касается армии, обычно на десяток пехотинцев, вооруженных мечами и копьями, приходится меньше одного мага. Нередко попадаются целые отряды, где магов нет вовсе или же на сотню солдат приходится лишь один. Однако войска, окружавшие руины Шамони, более чем на треть состояли из магов. Причина в том, что после окончания войны Виконт, а точнее захватившие власть чиновники, во время реорганизации отдавали предпочтение магам, а большую часть обычных пехотинцев уволили. Хотя на поле боя пехотинцам отводится главная роль, в мирное время их нередко считают обузой, которую ни для чего полезного не приспособишь, и от которой одни только убытки. Магов же, в свою очередь, ценят за то, что их магии даже в мирное время находится множество применений. Разумеется, на такое армия могла пойти лишь в том случае, когда во главе ее стоял не чистокровный офицер, прошедший через множество битв, а чиновники и их подчиненные, оценивающие все вопросы с точки зрения прибыли и убытков. Таким образом, среди всего прочего, чиновников побудило обратиться к наемникам и нехватка пехотинцев. Пускай магия нередко играет решающую роль, но во все времена для завершения битвы войскам требовалось определенное число пехотинцев. Впрочем, как бы там ни было. «Мы на позициях!» «Хорошо, всем войскам ждите команды!» – приказал командир. Пусть регулярная армия Виконства и не могла похвастаться численностью, но возглавлявший ее мужчина явно был настоящим офицером. А из-под плаща у него выглядывало несколько орденов. С другой стороны, с пояса свисал лишь церемониальный меч, а брони он вовсе не носил. Видимо, полагал, что лично ему сражаться с врагами не придется. «Что-то они задерживаются», – обронил командир, хмурясь. План их операции начинался с того, что наемники одновременно вторгались на базу новой империи Газ с двух входов, брали вражеские войска врасплох и ослабляли их насколько возможно. Затем они переходили к преследованию солдат новой империи, однако намеренно оставляли один из выходов без защиты. Разумеется, солдаты новой империи Газ при этом должны были выбежать из незащищенного выхода. Поскольку руины Шамони не задумывались как крепость, осаду они выдержать не могли. Если у вражеских солдат есть хотя бы относительно смышленый командир, он наверняка примет решение покинуть развалины. И, наконец, улепетывающих бедолаг должны были расстрелять стрелами и заклинаниями части регулярной армии Виконства. Именно так они надеялись истребить всю вражескую армию без остатка. Другими словами, они прибегли к той же тактике, по которой загоняют медведей. Из-за того, что регулярная армия Виконства не привыкла маршировать по снегу, развернулись они с задержкой. И поэтому войска Новой Империи Газ могли высыпать из руин в любую минуту. Однако... «Генерал, нам доложили, что сбит наш штурмовик!» Объявили подбежавшие солдаты. «Что? Он улетел в одиночку?» «По всей видимости, чиновники дали его экипажу особое задание». «Дилетанты полезли не в свое дело, называется». «Но все-таки они сбили штурмовик? Чем? Магией? Понимаете?» Солдаты так и не ответили. Не смогли. В следующее мгновение они попадали в снег. Затем один за другим рухнули солдаты, защищавшие генерала. «Что?» Генерал ошарашенно обвел взглядом повалившихся солдат. «Что произошло?» Ни солдаты Новой Империи Газ, ни наемники еще не покинули руины Шамони. Если их кто-то и атаковал, то... Ну вот. Откуда они взялись? Может, они с самого начала скрывались за спинами солдат? Они носили такие же зимние плащи, что и солдаты, но явно отличались от них. Хотя бы тем, что в армии Виконства полукровки точно не состояли. Наконец-то наш черед! Охранников генерала повалили странного вида бойцы со звериными ушами и хвостами. Удрученный голос принадлежал одному из них, вооруженному железным посохом. Вот же Тору гад! Самое интересное себе оставил. А нам досталась только грязная работа. На нас напа! Спи спокойно. Только генерал потянулся за церемониальным мечом, как железный посох ударил его по животу. В следующее мгновение генерал потерял сознание и рухнул в снег. Видимо, полукровки не пользовались клинками, чтобы кровь солдат не оставляла на снегу заметных следов. Скорее всего, они напали на все части одновременно. Подобная засада как раз лучше всего подходит сильным сторонам полулюдей, их развитым чувствам и ловкости. «Кирилл!» – подбежала к говорившему молодая девушка-полукровка, стараясь сливаться со снегом. «Мы закончили!» «Мы тоже!» Полукровка по имени Кирилл кивнул ей. Похоже, он был этаким командиром полукровок. «А Кари Акера не соврала нам!» Обратился к Кириллу еще один полукровка. «В рядах регулярной армии действительно на редкость много магов. Поэтому мы так легко управились». Атлетичные, прекрасно приспособленные к ближнему бою полукровки не оставляют застигнутым врасплох магам ни единого шанса. Пусть на стороне магов чудовищная мощь и разнообразие заклинаний, им приходится орудовать длинными тяжелыми гандрами, а также читать и настраивать заклинания. Поэтому быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях они не способны. «Чем они думали, когда расширили спецотряд до третьего войска?» — задумчиво вопросила девушка. «Но не нам об этом говорить!» — с усмешкой отозвался Кирилл. К бойцам спецотряда относят не только магов, но и самих полукровок. Пусть они и обладают отличной физической подготовкой, но уступают пехотинцам по выносливости, живучести и психологической уравновешенности. Составленный из одних только полукровок отряд тоже не слишком-то сбалансирован. «Что ж, остается надеяться, что Тору и остальные не оплошают. Может, мы нисколько не пострадали, но какой в этом толк, если погибнет наш господин?» Несмотря на свои слова, Кирилл посмотрел на руины Шамони взглядом, в котором почти не читалось беспокойства. И практически в следующую секунду из них начали выбегать не солдаты новой империи ГАС, а фигуры, похожие на наемников. Однажды проклятый император Артур ГАС придумал план. Будучи непревзойденным магом, он клонировал личность одной девочки, дал ей определенную цель и шаблон поведения, а затем поместил личность в подходящих по возрасту детей и сирот по всему континенту. Эта личность и зовется Чайкой. Девочки, в которых пробудились Чайки, получили задание по сбору останков проклятого императора, разделенных на части восьмеркой героев. В конечном счете император рассчитывал с их помощью возродиться и продолжить работу. Таким образом, он сделал из чаек разбросанные по миру инструменты осуществления своего грандиозного замысла. Возродиться ему в конце концов удалось, но после некоторых событий Артур ГАС вновь погиб. Вот только... «Этот тип как-то раз уже победил смерть». Вскоре после того, как наемников и солдат регулярной армии изгнали из руин, в основном силами Тору и Фредерики, принцесса Чайка, то есть Юлия, приказала уцелевшим солдатам Новой Империи лечить друг друга и вместе с остальными направилась в их рабочую комнату, чтобы обсудить происходящее. «Начнем с того, что мы не знаем даже сколько всего чаек. Вернее, семян чаек разбросано по всему континенту. Сотня, тысяча, 10 тысяч. Может, 100 миллионов?» Если в них и нет уже желания возрождать проклятого императора каким-то другим образом, не связанным со сбором останков, Возможно, что некоторые из них настроены унаследовать волю Императора и действовать самостоятельно. Юлия и Алексей слушали, не веря своим ушам. Все, что только касалось чаек, описывало явления, далеко выходящие за рамки их воображения. Возрождение после смерти, мироустройство, девушки с посаженными в них семенами другой личности. И... к тому же, если Император Газ возродится снова, он наверняка снова устроит какую-нибудь пакость. Поэтому, как только появляется некая чайка, мы приходим разобраться, настоящая она или нет. Перед вами еще две было. Так вы... вы... Еле выдавила из себя Юлия. Торо до сих пор не коснулся в своем рассказе самого, так сказать, главного. Но любой бы догадался, что такими знаниями может обладать лишь человек, лично пересекавшийся с тем самым проклятым императором. В то же время он не относился к плану проклятого императора с симпатией и не одобрял его. А значит... ну да... непринужденно подтвердил Торо. «Мы победили Императора Газа».